образовался молодой ледок толщиной в 5-6 сантиметров. С трудом извлекли вертушку, опущенную на глубину 600 метров для измерения направления и скорости течения. После обеда все собрались в нашем полюсном дворце. Молодцы, рудольфовцы. Они опять организовали для нас читку газет по радио. Мы узнали о международной выставке в Париже, прослушали статью о полярниках, а потом пластинку «Капитан, капитан, улыбнитесь». Теодорыч налаживает микрофон. Быть может, нам удастся переговорить с Рудольфом по радиотелефону. Как бы мы ни были заняты своими научными делами, но часто хочется потолковать с друзьями, услышать их голоса. Сразу приобретаешь какую-то бодрость, хотя мы и так не унываем, но все-таки временами появляется желание ненадолго отвлечься от будничных дел и забот. Ходил проверить состояние нашего мяса-рыба-холодильника. Показалось подозрительным, что-то слишком часто бегает туда веселый. Оказалось, что он постепенно прорыл лапами довольно большую дыру, добираясь до мяса. Застав пса за этим занятием, я взял его за шиворот, ткнул носом в дыру и дал хорошую взбучку. Он завыл, убежал к палатке и спрятался. Меня немного мучает совесть. Жаль веселого, но учить надо. Снова получили распоряжение через каждые 3 часа передавать метеорологические сводки для перелета Михаила Громова в Америку. Опять у нас нетерпеливое ожидание. Может быть, Михаил Михайлович, пролетая над лагерем, сбросит газеты и письма от родных? Стараемся давать сводки своевременно, без опоздания хотя бы на минуту, а разговоры пошли у нас только одни — газеты, письма, газеты. Ветер такой сильный, что разрывает материю палаток, в которых хранятся наши запасы. Сегодня я решил их отремонтировать. Долго заклеивал дыры заплатками из перкаля. Но при этом я так измазал руки эмолитом, что даже не решился готовить к обеду коржики для братков. Попробовал было отмыть руки горячей водой и бензином, но ничто не помогло. Пришлось соскребывать эмолит ножом, как щетину со свиной шкуры. После обеда опять слушали у репродуктора передачу с острова Рудольфа. Оттуда продолжали читку газет. Всех очень взволновало и обрадовало, передавая правды. Мы сами, сидя здесь, недооценивали, какое большое значение придается нашей работе на родине и за рубежом. Перед сном я долго ходил по лагерю, осматривал хозяйство. У меня сильно болит ухо. Петр Петрович разогрел камфору и решил начать лечение. Я с опаской смотрел на все его приготовления. «Все-таки я не совсем верю в медицинские способности Пети», — сказал я. «Как вы думаете, братки?» «Я до Москвы болеть не буду», — сказал Женя, иронически поглядывая на Шершовы. Петр Петрович, однако, вступился за честь своей дополнительной профессии. «Вы, чудаки, не понимаете, что здесь, на льдине, медицина — это понятие преимущественно психологическое. Мне кажется, у Дмитрича ухо перестанет болеть не от камфоры, а от одного только сознания, что я его лечу». «Ну, ты уж начинаешь залезать в мистику», — возразил ему Кренкель. «А все-таки, как ни говорите, — заключил Шершов, — за ваше здоровье и физическое состояние отвечаю я, как врач. Вот, скажем, серьезно заболеет Женя. Придется сообщить на материк, а оттуда запрос. Кто среди них был врачом? Петр Петрович, Шершов. Как ни говорите, об этих делах вы уж мне подчиняйтесь. И не утаивайте от меня своих хворостей. Вы не смотрите, что добры. Как врачебная сила я непоколебим и жесток». «Вот это новокровожадный Петя!» — прервал его Кренкель, и все рассмеялись. Хотя мы считаем, что врачебная помощь Пете будет для больного одновременно и первой, и последней, все же доверяем ему. Кренкель встал. «Пойду разговаривать с земным шаром». Это значит, что он решил заняться любимым делом — ловить радиолюбителей. Теодорыч связался с московским радиолюбителем Ветчинкиным. Это первая прямая радиосвязь, Северный полюс, Москва. 6 июля. Когда пришло время готовить обед, я с радостью подумал, что не придется его долго варить, так как все осталось со вчерашнего дня. Надо было только разогреть и добавить воды в молочную кашу, чтобы она стала пожиже.